Стоп, останавливает бой Хаэта, поднимая руку, и ученик останавливается в тот же момент, снимая плотную черную повязку на лице, которая была на нем все это время. Теперь атакуй меня всем, что у тебя есть. Хорошо, сенси, призвав палочку, которая будто появилась в его руке, Влад разряжается десятками разного рода чар: туман, разжижение земли, звуковая волна, блистающий щит, эфирные доспехи, невидимость, приглушение шагов, все, для того, чтобы защитить себя и усложнить бой противнику. Впрочем, Влад понимал, что Фурин Цзи ему поддавался. Сражайся тот серьезно, и он бы уже валялся без сознания, что тот и показал, мгновенно оказавшись перед Владом и ударив иллюзию. Оригинал уже ушел блинком и накрыл место, где он только что был, валом огня, сжимая его вокруг старейшины, но один хлопок того в ладоши, и тот весь рассеялся. «Отлично, ученик, отлично! Теперь твое обучение можно считать у меня оконченным», — громогласно расхохотался Хаэта. «Ну и чего вы тут орете? Миу разбудили», — из дома вышла недовольная Шибзуха, укачивающая на руках подросшую малышку, у которой уже отчетливо были видны такие же белокурые волосики, как у ее отца и деда. «Ох, прости, крестница», — подошел Влад к девочке, перед этим очистив себя невербальными чарами, чисто по привычке, забыв, что палочка в его руке. Девочка тут же умолкла и радостно засмеялась. «Удивительно, стоит тебе взять ее в руки, как она сразу успокаивается», — сказала Шибзуха. Но ничего удивительного в этом не было, юноша пользовался своей аурой, чтобы успокоить девочку. «Просто нужно уметь с детьми обращаться», — усмехнулся парень, передав девочку дальше, на руки деду, и спросил у него: «А почему вы считаете, что я уже закончил обучение? Я ведь так и не смог вас задеть. Для того, чтобы задеть меня, тебе еще расти и расти, но ведь и я сильнее стану к этому моменту, верно?» Счастливый дед нянчил свою внучку, корча ей рожи: «Но главное, ты смог меня обмануть своей иллюзией, а это уже показатель мастера. Я своего отца так ни разу и не коснулся». Сайга подошел и с улыбкой наблюдал, как его обычно строгий отец превращается в самого доброго человека в мире при виде Миу. «Но не думай, что я тебя выгоняю, ученик. Ты можешь приходить в Ридзинпаку как в свой дом и продолжать тренироваться как подрастешь. Просто в данный момент мне тебя учить нечему, более сильные приемы ты не потянешь, а более слабые не подходят тебе, или ты их уже перерос. Спасибо, я благодарен вам за вашу науку и доброе ко мне отношение». Влад поклонился не только Хаэта, но и Шибзухе, Сайге, Финиасу и даже Макинсию, этому старому извращенцу. Каждый из них чем-то помогал Владу, показывая какие-то приемы или давая советы. За полгода парень стал своим не только благодаря воскрешению девушки, но и благодаря своему доброму нраву и веселому характеру. Ах да, чуть не забыл, старейшина исчез и практически сразу появился, как обычно, абсолютно бесшумно. В его руках были красные стальные наручи, составленные из отдельных полос металла, которые перекрывали друг друга. Сдув с них пыль, он сказал: «Вот, держи, это мой подарок как моему ученику». «Ну что вы, сенси, не стоило», — смутился Влад. «Бери, бери, я все равно нашел их в одной древней пещере самурая. Дайте угадаю, он был живым мертвецом или бессмертной мумией?» «Нет, просто рядом валялись», — отмахнулся тот рукой, а Влад потерял дар речи, «но даже я их сломать не смог, так что вещь ценная». «Спасибо, сенси, если уж сильнейший в мире мастер боевых искусств сломать их не смог, то из чего они?» «Из адаманта. Сегодня устроим вечером праздничный ужин, а потом сам решай, оставаться или путешествовать дальше», — сказал старейшина и, насвистывая песенку, пошел внутрь дома, передав Миу своей невестке. Влад же пошел в свою комнату собираться. «Пикси, мы собираемся», — войдя в комнату, — сказал я. Маленькая фейка в кукольном домике, сидящая в смешных очочках, тут же собрала кучу своих листочков бумаги, которые по размеру меньше ногтя, и убрала в не менее смешной столик. Кукольный домик тоже непростой и представлял собой шедевр артефакторики, ведь внутри него были кабинет, кухня, гостиная, ванная, чердак и спальня, причем все это абсолютно работающие копии их больших собратьев. Нет, конечно, проще увеличить ее энергию, но она этого не любит. Вылетев из домика, она дотронулась палочкой до руны, вырезанной на внешней стене домика, и уменьшила его до размера чемоданчика. Вообще, моя Пикси изменилась больше всего, не только в плане костюмчика строгой секретарши в очочках, но и в плане ее ума, особенно после того, как Финиас провел ритуал привязки фамильяра. Теперь мне не нужно было стараться услышать ее мысли и бояться спалить маленькие мозги. Вовсе нет, мы могли переговариваться в любое время мысленно. Плюс к этому я мог делиться с ней энергией и всегда знал, где она находится. «Пипи», — гордо сказала она и передала мне мысленный образ, мол, она готова ко всему, что угодно. «Я горжусь тобой, моя девочка», — передал я ей ответную мысль, собирая свои вещи и приводя в порядок комнату, убирая трансфигурированные вещи и запаковывая малый набор артефактора, стоящий у меня на столе. Большой набор занимает целую комнату, и на предложение купить такой Финиас сказал, что я должен сам его сделать, тем более что мы как раз недавно прошли пространственные зачарования. Что, ученик, не хочется уезжать? Постучавшись и дождавшись моего одобрения, в комнату вошел Финиас. Блэк не любил грубости и невежливости, именно поэтому, несмотря на то, что имел право врываться ко мне в комнату в любое время дня и ночи, как это делал во время обучения Хайта, всегда стучался и входил, только дождавшись разрешения. «И да и нет», — ответил я, тяжело вздохнув, — «все же я понимаю, что сидя на одном месте многого не достичь, да и с мамой хочется увидеться не только на выходных, но все же прикипел я к ним». «Ты же умеешь делать портключи дальнего действия, вот тебе и практика», — усмехнулся он, а я поморщился. «Уметь-то умею, но расщеп у меня все равно происходит в 2 случаях из 10. Но Блэк прав, мало уметь в теории, надо и на практике достигать, если не идеала, то близкого к этому результата. Кстати, учитель, вы сказали мне, что все же расскажете, почему помогаете мне даже больше положенного ученику. Был такой разговор у нас 1.5 года назад». Но он отбрехался. «Раз обещал, то расскажу». Создав из воздуха удобный даже на вид стул в викторианском стиле, Блэк присел и активировал купол тайн в перстне на руке, который, к моему стыду, он освоил быстрее меня. Хотя у него же сколько лет практики. «Как ты знаешь, меня выгнали из семьи, но это не значит, что я отношусь к ней плохо. Да, мне не нравится ее политика, но это не значит, что я готов забыть все то хорошее, что она дала мне. И я вижу, что если так пойдет и дальше, то через 10-20 лет она просто исчезнет. Почему? Я не боялся перебить учителя, так как давно выяснил, когда можно задавать вопросы, а когда не стоит. Выяснил на себе, ходив в такие дни в розовом платьице и смеша всех вокруг. Потому что они слишком уперты, консервативны, чистокровны, не готовы принять нового, не готовы даже ради выживания семьи отступить, пойти на компромиссы или на время затаиться. В магическом мире Англии грядет буря, это понимаю даже я, хотя уже много лет не живу там. Чистокровные все сильнее прижимают маглорожденных, а тех становится с каждым годом все больше и больше на фоне вырождения родов. В ответ маглорожденные под знаменем Дамблдора прижимают уже чистокровных. Достаточно одной спички, одного нового темного лорда, и все вспыхнет. И один такой появился, верно, догадался я, да. Появился и активно вербует сторонников. На самом деле мне плевать на старое поколение Блэков. Им давно уже пора уйти на покой и заниматься магией или доживать в своих резиденциях последние годы жизни. Но вот молодых мне жалко. Мне не хотелось бы вдруг остаться последним Блэком на земле. Тогда почему вы сами не поможете им? Не могу. Я же говорил, они слишком гордые и неуступчивы и не подпустят меня к молодняку и на пушечный выстрел. А бороться со своим родом силой, на это не пойду уже я. Значит, вы хотите, чтобы я помог Блэкам? Я лишь прошу об этом, не приказываю как учитель ученику. В будущем тебе хватит и сил, и ума, чтобы, если не спасти мой род, то хотя бы не дать ему прерваться. Я задумался, крепко задумался. Учитель дает мне многое, гораздо больше, чем обычный мастер дает ученику. Стоит ли соглашаться и совать голову льву в пасть, особенно если учесть, что я догадываюсь, кто тот темный лорд? Естественно, я не отправлю тебя сейчас неподготовленным, тем более что пока активных действий с обеих сторон нет. И, конечно, ты можешь отказаться, и мы забудем об этом разговоре. Я вижу, что вы честны со мной, это радует. Обязательно ли мне вступать в бой? Если обойдется без этого, я буду только рад. На твое усмотрение. Я знал, что могу отказаться. Я знал, что даже после этого Блэк меня будет учить на совесть. Такой уж он человек. Но я все равно ответил согласием. Я твой должник. Поклонился мне Блэк и вышел из комнаты. А я остался и думал, почему он просто не наймет наемников, чтобы подстраховали его семью. А потом понял, ему нужен не боец, точнее не только он. Ему нужен тот, кто может изменить мнение его семьи, кто сможет хоть кого-то из Блэков склонить на свою сторону, ведь те уважают сильных. Он и не говорит мне лезть на баррикады и грудью прикрывать Блэков, он говорил только о выживании рода, а это уже выполнимая задача. Но главное, теперь я понимаю, почему Финиас делает из меня монстра и тратит столько сил на меня, а значит, что с ним можно работать. После того, как этот важный вопрос был закрыт, ну или открыт, я задумался о том, что еще изменилось в моей жизни, кроме полученного титула мастера боевых искусств, хотя и не считаю пока себя его достойным. Моя мама и Людвиг наконец-то дозрели и, смущаясь, объявили мне о свадьбе, которая состоится уже через 2 недели. Жаклин и Ален уже поженились, не став разводить политесы. А вот с друзьями проблемы. Точнее не так, происходил вполне естественный, но оттого не менее грустный процесс, который начался давно. У Аполлины и Патрика появились свои друзья, с которыми им было гораздо интереснее, чем со мной. Пока мы учились вместе, это было не так заметно, но во время обучения в Редзинпаку я понял, что отдаляюсь от них все дальше и дальше. Мне хочется поговорить о новых рунах, чарах, заклинаниях или приемах, а им об оценках, девчонках, мальчишках и школьных приколах. Мне просто неинтересно было с ними, а им со мной, тем более теперь, когда появился выбор в друзьях. Может потом, когда они повзрослеют, все и изменится, но я уже не маленький мальчик и понимаю, что как по-прежнему уже не будет. Да и относился ли я когда-нибудь к ним как к друзьям? Наверное, нет, скорее как к своим детям. Грустно ли это? Да, но это лирика жизни. Друзей и возлюбленных надо искать среди тех, кого считаешь равными себе. Пипи, почувствовав мое настроение, Фика обняла мой нос и начала его гладить. Да-да, Пикси, я тоже тебя люблю, сказал я. Примечание к части. Вот, решил подразморозить старый фиг. Кстати, если кто не видел мой новый, то он вот здесь. https://fitsboek.net/riadfits9665068. Часть 31. 16 марта 1973 года. Прощальная вечеринка в Редзинпаку прошла на ура. Шидзуха украдкой вытирала слезы. Хайта и Сайга смеялись и пили какую-то адскую настойку на чистом спирте и магических растениях, которая пробирала даже их закаленные организмы. Даже мастер Мани пытался заглянуть молодой матери под кимоно, что у него ни разу не получилось на моей памяти и за что он крепко получал как от Сайги, так и от разъяренной бывшей Курими Сага. А я удивлялся, глядя на них, насколько они непосредственно и сильно отличаются от обычных, крайне закомплексованных японцев. Нет, странности как магов, так и мастеров боевых искусств объясняются влиянием их магии на разум. Однако не все объясняются этим, и я понял, в чем дело. Они не боятся жить сегодняшним днем. Они достаточно сильны для этого и понимают, что не сегодня-завтра мастер из кулака смерти может их убить. Кулак жизни, да, он воплощает в себе не только стремление к сохранению любой жизни, но и стремление жить. Прощание на следующее утро вышло коротким, но эмоциональным. «Не грусти, ученик», — хлопнул меня по плечу великан так, что я аж хрюкнул, несмотря на усиление, а ноги ушли в землю по щиколотку. Хорошо, хоть вся моя одежда укреплена для таких случаев, жизни надо радоваться. Тем более, что через полгода у меня день рождения, мне говорить, что, если ты не придешь, я тебя сам найду. Нет, засмеялся я, на меня угрозы горящих магическим огнем глаз уже не действуют. Тем более, что я знаю, что он-то придет и найдет, конечно, я приду к малышке Миу. Да и так постараюсь почаще навещать. «Береги себя», — сказала Шидзуха, Сайга же просто крепко пожал ладонь. А долги, кстати, ни он, ни Хайта не напоминали ни разу, у мастеров слово еще крепче, чем у магов. «Держи, мой тебе презент», — с хитрой ухмылкой подошел ко мне Маккинси и вложил в руки пачку фотографий. Открыв их, я увидел фотки Шидзухи, моющейся в ванной, которые, правда, вдруг исчезли, как и сам китайский мастер Исайга. Шидзуха побагровела, но у нее в руках была Миу. «Хо-хо-хо, молодость так прекрасна», — разулыбался старейшина. «Ну раз попрощались, тогда мы пойдем», — даже чопорный Финиас не смог сдержать легкую улыбку. «Удачи вам всем и до свидания», — сказал я, зная, что несмотря на погоню, меня все услышат, это же Редзинпаку. Взявшись за руку учителя, мы исчезли в гиперпространстве, чтобы через секунду выйти у нас перед домом. Была ранняя весна, но здесь, в Ковине, все уже цвело и пахло. Птицы пели свои чарующие песни, Сирень и черемуха распустили свои цветы, наполняя одуряющими ароматами воздух. Птицы вили гнезда и распространяли чарующие песни. С чем это было связано, я не знал. То ли с более теплым климатом, то ли с моими яблоньками, то ли с нимфой и магическим лесом, а может и все сразу. Так как мои чувства были сильнее, чем у обычного человека, то слышал и видел я гораздо больше. Именно потому я увидел заглушающий звук и полог в комнате матери и сказал: «Думаю, нам стоит подождать маму в гостиной». «Думаю, ты прав, Влад. Заодно можешь рассказать мне, что надумал о своем шедевре, несмотря на то, что с Шумера прошло больше 5000 лет, для получения мастерства нужно создать свой шедевр, работу, за которую это самое мастерство и получишь». «Нет, конечно, экзамен тоже проходится, чтобы доказать, что этот самый шедевр ты не купил, не украл или не сделал его для тебя твой мастер. Не рано ли, учитель? Все-таки мне еще учиться и учиться», сев на удобный, бежевого цвета диванчик в минималистичном стиле, сказал я. Мама снова дорвалась до журналов обычных людей и даже кухню сделала такую, будто ты в доме состоятельного представителя среднего звена. «Конечно, до мастера тебе еще далеко», сев напротив, кивнул мне Финиас, «но начинать думать об этом стоит уже сейчас. Вспомни, сколько ты возился со своими яблонями, за которые, кстати, можешь получить мастера гербологии». «Нет, там я использовал слишком уж явные древние методы, и если уж вы догадались о моих знаниях, то не стоит сомневаться в экзаменаторах». Блэк согласно прикрыл глаза, а я чертыхнулся и поставил купол тайн. «Вот если бы изначально перевел все необходимые чары и руны в современный вид, еще можно было бы, а так, да, в уме тебе не откажешь. Но в один прекрасный момент все тайное становится явным и некоторые люди догадаются. К тому моменту я надеюсь стать достаточно сильным для защиты себя и своей семьи. Я и сейчас силен, но только в сравнении с обывателями. А что насчет шедевра? Есть у меня одна идея», погладив вылетевшую из кармана с расширенным пространством пикси, сказал я. Мелочь сделала гордый вид, будто мои ласки совершенно не действуют на гордую и неприступную девушку, но стоило мне убрать палец, как она тут же притянула его своими ручками обратно. «Да эмпатию не обманешь», она балдела. «И какая же? Вы слышали, что у обычных людей появились компьютеры? Такие огромные счетные машины?» «Что-то такое слышал», подумав немного, сказал он. «Их вроде бы для расчетов используют. Совсем недавно компания Xerox объявила о создании прототипа персонального компьютера, Xerox Alta. Я посчитал, что это отличная идея, ведь держать у себя дома бандуру стоимостью в десятки тысяч долларов, размером с саму комнату и весом в несколько тонн не каждый может. И решил, что создать его магический аналог будет очень полезным». «Зачарованное простецкое оборудование у тебя никто не примет», покачал головой Финиас, «хотя идея неплохая. Зачастую нужно тратить месяцы, а то и годы для расчета сложных ритуалов, заклинаний или зелий. Я и не говорю использовать компьютер обычных людей, тем более что на нем еще и предстоит долго учиться работать, не говоря уже о создании программ. Я говорю о создании полностью магического устройства». Перебирая записи отца, именно так я объяснил появление у меня этих знаний, тем более что это чистая правда, я видел призыв духа разума. Правда, сами шумеры кроме самого призыва и заточения духов дальше не пошли. Я слышал о них, хотя сам призыв и был утерян. Низшие духи разума слишком глупые, а высшие просто так работать не будут. Я знаю, поэтому и предлагаю взять не качеством, а количеством. Низшие духи за сам факт их развития и подпитки магической энергией согласны будут хоть по 1000 лет просидеть в кристаллах, для них это не срок. Тем более, что они будут развиваться и становиться только умнее. «Хорошо, но как ими управлять?» Не сдавался Блэк. Сверху уже был снят полог и послышались звуки шагов двух человек. Иллюзорный интерфейс или напрямую с помощью ментального обруча. Ментальное управление артефактами не ново и давно используется. «ХМ, это может сработать», задумался Финиас. «Я уверен, он уже сам загорелся этой идеей. Сынок, шаги стали чаще. Я убрал купол тайн, а потому, взъерошенная и раскрасневшаяся мама кинулась мне на шею. Что же ты раньше не предупредил, что возвращаешься? Сюрприз. Да, я мог ей сказать об этом по сквозному зеркалу, но решил сделать сюрприз. Или ты не рада?» «Конечно, рада. Начала она тискать меня, но тут же перестала. Мерлин, ты теперь как каменный, а раньше такой мягкий был. Хе-хе, стоило заниматься, чтобы меня не тискали. Мистер Блэк, доброго вам утра», отвлекла старого человека от мыслей и расчетов моя мама. «Вам, как обычно, три блинчика и чай с молоком?» «Да, буду вам благодарен», — улыбнулся он. «Доброе утро», — Людвиг тоже спустился, позевывая и поздоровался за руку со мной и Финиасом. «Бессонная ночка», — усмехнулся я, — «делали мне сестричку, а почему не братика?» Фон Шредер тоже за словом в карман не лез. «Слабоваты вы для братика», — посмотрел я на него астральным зрением. «Да, силен парень, сильнее обычного мага раза в два и равен мне по этому показателю, но проблема в том, что мама и так была сильна, так еще и тренировалась все эти годы». Посмотрел я и на нее, она была раза в 3,5 сильнее среднестатистического мага лет 30, который пользуется магией постолько поскольку, а вот Финиас свою силу скрывал. «Погодите-ка», вернул я взгляд на Ариэль и увидел сдвоенный комочек ауру у нее в районе матки. «Мам, можете больше не стараться, у вас будет двойня». «Что?» На кухне что-то разбилось, а Людвиг побледнел, покраснел и посинел одновременно. «Что слышали, радоваться надо». И уже Шредеру тихонько добавил: «Ну чего сидишь, иди обнимать мою маму». Два раза повторять не надо было, и медведеподобный мужик, вскочив, радостно подхватил Релли и закружил ее, после чего и я присоединился к празднику жизни, а Пикси летала вокруг нас и выпускала фейерверки из палочки. «Ты уверен?» – спросила Рель, так как она-то своей ауры не видит. «На 99%, и то, только потому что на 100% ни в чем уверенным быть нельзя. Поздравляю. И ты, не против, что у тебя будет сестренка?» – смущенно спросила она. «Мам, я не против был ваших отношений с Людвигом, а ты говоришь о сестренках? Конечно, я рад. Не забудь к врачу сходить и выписать себе зелий для развития, ну и ритуалы пройти. Мне иногда кажется, что это ты, Ариэль, заботишься, а не она о тебе», – прокомментировал Людвиг. «Одно другому не мешает. Сначала родители заботятся о детях, потом дети о родителях», – усмехнулся я, восстанавливая взмахом палочки кружку. «Пока что я не до конца доверял учителю ухода за магическими существами, но после свадьбы, когда они пройдут настоящий ритуал брака, они просто распишутся в Министерстве магии, об этом беспокоиться не нужно будет. Наши секреты станут и его секретами, и если он все же захочет уйти из семьи, то ничего уже не разболтает. Вот такой вот я циник». Хотя случаев разводов в магическом браке почти не было, супруги подстраиваются друг к другу ментально и эмоционально, начиная буквально понимать друг друга с полуслова. Такая вот страховка древних магов, которые зачастую выходили замуж по расчету. «Только ты как-то слишком быстро вырос», — погладила меня по голове мама. «Ничего, на двойняшках потренируешься», — ответил я, после чего с удвоенным энтузиазмом мама принялась за готовку ужина. Серьезных тем больше никто не поднимал, да и не нужно это было. Тем более, что у меня было немало новых забавных историй из Ридзинпаку, которые веселили всех. У меня было 2 дня отдыха, 2 замечательных дня без тренировок, избиения и насилия над моим телом и разумом. Даже Финиас аппарировал к какому-то своему другу погулять и повспоминать о былом. Все же у него были и свои дела, о которых я обычно не интересовался. И вот, лежа под теплым весенним солнышком под своей яблонькой и гладя маленького волчонка, между ушами которого сидела Пикси, наслаждаясь умиротворением природы, я услышал знакомый голос: «А ты стал сильнее, как и в прошлый раз, незаметно откуда появилась нимфа». «Спасибо, а вы, как и всегда, красивый», — ответил я. Мне настолько влом было вставать, что я ответил прямо лежа: «Тебе не интересно, почему я пришла именно сейчас? Раз пришли, значит, так вам нужно. Набираешься мудрости или наглости?» Ее голос звучал как звон колокольчиков, журчание ручья и шелест листьев. Близкие мне друзья и учителя показали, как важно принимать жизнь такой, как она есть. «Значит, хороших ты себе друзей нашел», — улыбнулась она, будто вспоминая о ком-то, сев рядом со мной. От нее головокружительно пахло свежескошенной травой и цветами. Пикси перелетела к ней и на руку потерлась об ее палец щечкой. «Прекрасное создание, но недолговечное. 5 зим, больше они не живут. Ты ведь знаешь?» «Знаю», — ответил я с грустью. «И ведь не переселишь ее так же, как меня. Душа слишком маленькая и слабая. Я могу помочь тебе, точнее, ты уже сам себе помог. Я был бы вам благодарен», — приподнявшись, ответил я. «Как я и сказала, ты уже сам себе помог, вырастив волшебные яблони. Одно древо окрепло настолько, что готово создать новую нимфу. Я могу использовать душу феи в качестве основы, но ты должен быть как можно чаще рядом и вливать свою энергию в древо», — удивила она меня. «А я еще думал, что перестарался в тот раз, а оно вот как получилось. Но ведь нимфы не могут уйти далеко от своего дерева, вспомнил я. Обычные да, но твоя привязана к твоей душе и будет подпитываться от тебя. Пока жив ты, будет жить и она. Так ты согласен? Согласен, благодарю вас. Встав, поклонился я, но нимфе мои жесты были не нужны, она не обратила на меня внимания, а просто ушла в дерево. Приходи через 3 дня со своей феей, все будет готово для переселения. Примечание к части. Так, народ, у меня тут работу на фигбуке удалили, фундаментальное взаимодействие, из-за того, что глав на рулейте было больше. Поэтому дальше он будет выходить на рулейте, мне перезаливать лень. Также там же будет одновременно выходить прода по эволюции Магдла, и если кто захочет поддержать автора, это можно будет сделать там. Так как, скажу честно, именно небольшая денежная мотивация и вернула мне интерес к старым фанфикам. Вот такой я меркантильный жук. И это не шантаж и не вымогательство. Главы все равно будут выходить и там, и там. Часть 32. Нимфа оставила мальчика Вейлу с человеческой душой и отправилась к центру леса, магическому его средоточию и древу, что породило ее много зим тому назад. Впрочем, стоило ей только пожелать, и она сразу же там очутилась. Это не телепортация, не аппарация и не другие человеческие способы передвижения, просто в своем лесу нимфа по имени Димитрида действительно сравнима с богиней, как и все младшие боги в своих стихиях, и, как и все младшие боги, вне леса она в сотни раз слабее. Одна мысль, и лозы, что прикрывали ее чресло и грудь, дабы не смущать юный ум, сползли на землю. Она провела рукой по уродливому шраму над грудью, напоминание о первом и единственном разе, когда она, еще юная, наивная и любопытная нимфа, попыталась жить как человек. Зеленые как изумруд глаза подернулись поволокой воспоминаний. Это произошло 1000 зим назад, когда она, не прожив еще и 200, жила в своем лесу. Магическая энергия тогда была плотнее, а воздух чище и свежее. Как добросовестная нимфа она занималась своими делами, следила за тем, чтобы короеды не слишком плодились на здоровых деревьях, чтобы численность хищников и травоядных придерживалась баланса, чтобы эпидемии выкашивали только больных и старых, чтобы лес разрастался в длину и ширину. Именно в этом задача лесных нимф, и именно поэтому они обычно не любят людей, которые, врываясь в лес, нарушают баланс природы. Правда, так было не всегда, и давным-давно первые люди, что пришли в лес, оставляли ей, его хозяйке, щедрые дары, и в ответ она наводила охотников на животных, которых можно убить, на сухие деревья, которые можно рубить, не позволяла хищникам атаковать людей и не давала людям плутать. И вот однажды, она встретила необычного человека, который, как она потом узнала, медитировал в лесу. Это был мужчина в белой римской тоге, мешком за спиной, деревянным посохом и толстой книгой в руке. Он был симпатичен, даже красив собою, с его кучерявыми, черными как безлунная ночь и будто лоснящимися волосами, с его мускулистым, пышущим здоровьем и силой телом и греческим профилем. А уж его душа, он будто был переполнен магической энергией, но умело ее контролировал, превращая непокорную силу в кроткого зверя. Животные его не боялись, а сама Димитрида чувствовала успокаивающую ауру вокруг него. Целыми неделями он только и делал, что познавал лес вокруг, а любопытная девушка крутилась рядом, изнывая от любопытства, желая спросить его, что он делает, но слишком боясь подойти. «Юная нимфа, вы хотели что-то спросить?» Вдруг раздалось в ее голове, отчего Димитрида, как испуганная лань, хотела убежать к своему дубу и спрятаться внутри. «Я не наврежу тебе. Я странствующий маг, что хочет познать этот мир. Зачем?» – осмелилась она спросить, готовая в любой момент сбежать. «Затем, что я не как ты, дитя природы, и то, что для тебя естественно, как дышать, для меня великая тайна. Разделишь со мной трапезу?» Мужчина знал, что понравится нимфе, и выложил из своего мешка, который внутри оказался больше, чем снаружи, кучи фруктов, которых она никогда ранее не видела: виноград, финики, персики, апельсины. Более того, они были свежими, будто только что сорванными. «Можно?» – робко подошла она, не смущаясь, впрочем, своей полной наготы, ибо незачем было ей смущаться того, что естественно. «Конечно, угощайся», – с улыбкой ответил ей мужчина, сам впиваясь зубами в сочный сладкий персик. Нимфа не устояла и тоже схватила иноземный фрукт, косточку которого, впрочем, сохранила, чтобы потом прорастить. «Меня зовут Авдикий, я магистр йоги и боевой магии римской магической школы», – представился мужчина. «У меня нет имени», — призналась нимфа. «Хаэм, ты не против, если я тебя назову?» Девушка пожала плечами, ей было все равно. «Диметра богиня природы, тогда ты будешь Димитрида». Это был первый раз, когда нимфа вышла сама к человеку. Потом был второй, третий, четвертый. Все больше Димитрида общалась со странным человеком, который мог творить чудеса так же, как и она. Точнее, не так. Для самой нимфы не нужны были слова и жесты. Один ее мысленный посыл и росток начинает расти, второй, и он засыхает. Но именно поэтому ей было так интересно, ведь ему было доступно то, что не было доступно ей. Они проводили вместе все больше времени, и как-то так само вышло, что нимфа влюбилась в римского мага и разделила с ним ложе. Совместно они построили живой дом и прожили в нем несколько зим. Вот только не просто так Авдикий пришел в магический лес. За ним пришла группа людей, от которых чувствовалась мощь даже большая, чем от ее возлюбленного. Димитрида знала об этом, но не думала, что это случится так скоро. Авдикий обидел своим отказом Юнону, и та направила своего апостола в наказание. Естественно, девушка не могла дать возлюбленного в обиду, и вместе они дали бой. Именно во время того страшного боя она получила удар странным кривым кинжалом, который чудом не попал в ее сердце. Он принес ей чудовищную физическую, но главное, душевную боль. Авдикий же пусть и забрал противников с собой, но вместе они нанесли чудовищные повреждения горящему от магического пламени лесу, и Димитрида не смогла быстро восстановиться. Более того, не смогла она восстановиться еще и потому, что вынашивала дитя, которое тоже задел проклятый кинжал. Кое-как доползя до своего древа, нимфа только и могла что впасть в спячку на долгие тысячи лет для восстановления. Каково же было ее горе, когда она узнала, что душа дочери слишком сильно повреждена и пусть шрамы заросли, но если ее пробудить, то она будет умственно отсталой. Да еще и сама Димитрида не до конца восстановилась, несмотря на то, что впоследствии стала младшей богиней. Нимфа перепробовала все, что могла, для излечения своей дочери, но даже ее силы, а точнее знания и спектра силы, не хватило. И тогда она решила прибегнуть к слиянию поврежденной души дочери с другим волшебным существом. Да, это будет уже не совсем ее дочь, но зато она будет полноценно жить. Однако возникала еще одна проблема. Нимфы рождаются и умирают вместе со своим древом и не могут далеко от него отходить, получая от него подпитку. Такой жизни для своей дочери она не хотела. Она хотела, чтобы та стала свободной, но и понимала опасность внешнего мира, а значит, ей был нужен защитник, верный, добрый и честный. Несколько столетий Димитрида ждала такого человека, не останавливая, впрочем, попыток вылечить свою дочь или найти другой выход. И вот, однажды, когда она уже практически отчаялась, она увидела странное существо. Мальчик Вейла, что уже само по себе любопытно, но еще и со взрослой душой и частицей души древнего злого мага. Долго нимфа наблюдала, как мальчик истязает себя тренировками и медитациями, тыкаясь как слепой котенок, как играет с огнем и запускает его в озеро, как он бережно относится к природе и с любовью к животным. Он напомнил ей своей непосредственностью Авдике. Впрочем, вначале она не считала, что парень сможет стать защитником ее дочери. Он просто ей понравился, и она решила ему помочь. Но когда на просьбу помочь лесу, он устроил целую систему по выкачиванию энергии из драконьей жилы, вот тогда она увидела в нем нет, не защитника, а потенциал. Потенциал, который сдерживала частица древнего мага, и именно поэтому она его уничтожила. Теперь же, когда Влад вернулся после долгого отсутствия, Димитрида почувствовала, что он стал сильнее, почувствовала, что он не гонится за силой ради силы. Она поняла, что вот он, идеальный защитник. И нет, она не соврала, когда сказала, что в яблоне зародится нимфа. Зародится, да, через пару-тройку тысяч лет. Недолгое общение с Авдикием научило ее играть словами. А чтобы недоговорка стала истиной, она подошла к своему черному древу с белыми листьями и, протянув руку, засунула ее прямо в сердцевину ствола, вытащив деревянное семя размером с кулак, на правой стороне которого отчетливо выделялся рваный шрам, зародыш ее дитя. Погладив его, она убрала его обратно. Сначала необходимо провести подготовку. Ей понадобится вся энергия леса в ее состоянии, а потому она начала проращивать корни древа к корням яблони, объединять их всех в одну общую систему. «Вингардиум левиоса», — произнес я, взмахнул палочкой сначала по горизонтали, а потом сверху вниз, подняв небольшое перышко в воздух. Все запомнила, Пикси, рассечь и взмахнуть. Пи-пи-пи-пи, взмахнула малышка палочкой с умудренным и напряженным видом, но волосинка, которую она использовала в качестве материала для левитации, всего лишь всколыхнулась, отчего она начала тыкать в нее пальцем и жаловаться мне на нее. Пи-пи-пи-пи-пи. С первого раза ни у кого не получается идеально, улыбнулся я, скрывая внутри себя тревогу. Не обманет ли меня нимфа, сказала ли она всю правду, я ведь не знаю, как на самом деле появляются нимфы, да и никто, наверное, из ныне живущих об этом не знает, слишком уж редкие и скрытные эти создания. Но выбора у меня не было, точнее был один, но на него не пошел бы уже я сам, запихнуть душу Пикси в обсидиан. Так что мне оставалось только верить нимфе. Однако, как говорится, доверяй, но проверяй. Именно поэтому я решил перестраховаться. Пи-пи-пи. Гордо подняв палочку и уперев свободную ручку в бок, она продемонстрировала мне поднятый волосок. «Молодец, девочка», — искренне сказал я, транслируя свои эмоции. «Собирайся, нам пора». Эти три дня до ритуала я не собирался сидеть сложа руки. Сделав дальний порт-ключ в Англию, так как отследить подобное перемещение практически невозможно, в этом, кстати, причина монополии государства на их создание и запрет на продажу частными лицами, я переместился в Англию, а если точнее, в Эссекс. Когда-то еще в прошлой жизни я ездил туда отдыхать с друзьями. Там же находился один из магических лесов, который скроет эманации будущего ритуала связи душ. Почему именно Англия? Да потому что это одна из тех стран, стражи которых в ус не дуют даже после Гриндевальда. В любой другой нормально развитой магической стране, меня схватили бы за задницу сразу, как я снял бы купол тайн. Что же я хотел сделать? Продвинутый вариант привязки фамильера, который позволяет перенять способности своего питомца, а самому питомцу стать в будущем полноценно разумным и перенять способности хозяина. Почему я ранее не провел именно его? Смерть фамильера в таком случае очень уж сильно бьет откатом по самому магу, да и времени на перенятие сил нужно довольно много. Выбрав ровную площадку, я вытащил из сумки с пространственным расширением уменьшенный гранитный ритуальный камень, на котором уже были выбиты мною необходимые знаки. Отменив уменьшение мощной финита Максима, я не только снял чары, но и рассеял остаточную энергию внутри камня, которая могла бы повлиять на ритуал. Простейший способ, который подсказал мне Финиас, ведь именно в этом цель финиты – рассеивать магические конструкты и энергию. Ритуальный камень представлял собой круг радиусом в 2 метра, внутри которого была вписана звезда Давида из цепочек рун, а в ней, в свою очередь, были вписаны руны разного размера, какие-то больше, какие-то меньше, некоторые также окружены дополнительными цепочками рун, составляющих круги, треугольники и квадраты. После этого я наложил купол тайн на окружающую местность из моего перстня на пальце. Все-таки я отказался пока от создания многофункциональных браслетов, потому что сложность такого артефакта возрастала в несколько раз при каждом добавлении новых шумерских чар, которые могли конфликтовать друг с другом, резонировать или наводить помехи. В общем, проще перстней наделать, что я и сделал. А чтобы не ходить как цыган с кучей колец, я сделал систему смены камней, сделав внутри кольца расширенное пространство. Да, мгновенно не получится на себя всех щитов накидать, но и так вполне неплохо, зато в памяти держать их не надо. Пикси, ложись в центр. Внутри звезды было выделено свободное место для двух людей. Если связывать души нужно было бы с более крупным животным, тогда пропорционально увеличивался бы размер ритуального круга. «Пи-пи-пи», — ответила она, залетая внутрь. Для такой малышки места было даже слишком много. Я же снял свою сумку и переоделся в белую холщовую рубаху, так как чары и вышитые руны климата и автоподстройки на моей одежде могли помешать. «Режь руку и возьми меня за палец», — сказал я ей, разрезая чарами свой палец, а Пикси воспользовалась миниатюрным лезвием, которое я после этого отбросил за пределы круга. После этого, она схватилась своей ручкой за мой палец, мысленно жалуясь на боль. Я извинился перед ней и продолжил. Запел нараспев заклинание и начал вливать ману в шумерский символ под моей рукой. Арбиту Арвахан, Фиайсмак, Нахнмутахабин, Ракил Арманук. Рисунок начал наливаться голубоватым светом, вокруг нас появилась магическая марева, которая, впрочем, не выходила за пределы купола тайн, оставаясь внутри. Активировав астральное зрение, я увидел, как множество тончайших ниточек начало связывать нас на глубинном уровне, а потом вдруг резко произошел настолько болезненный удар по душе, что несколько зубов я раскрошил, настолько больно мне было. Эх, опять придется кости распить и отращивать зубы. Но я сдюжил, не впервой, а вот Фика потеряла сознание. Димитрида с усталой улыбкой наблюдала, как Влад идет со своим фамильяром. Да, она сразу увидела множество новых связей, которые связали его с феей. Нимфа иронично подумала, что эти связи ей будут только на руку. «Кажется, здесь что-то изменилось», — сказал парень в синих джинсовых штанах, куртке и красной футболке с движущимся на ней чернокожим мужчиной со странной лютней. На его плече сидела надувшая губки миниатюрная девочка-блондинка. На пальце и груди его отчетливо чувствовались довольно неплохие для нынешнего уровня магов артефакты. «Ты почувствовал? Хорошая чувствительность. Я соединила все деревья в общую цепь. Так будет ускорено созревание нимфы, да и я помогу», — ответила Димитрида. «Кстати, что-то твоя фея выглядит недовольной. Она на меня дуется», — попытался погладить фейку Влад, но та отбрыкивалась руками и ногами. Но самое интересное, улетать не собиралась. Парень предложил ей кусочек шоколада, и та хоть отказываться не стала, но дуться не перестала. «Мы тут недавно поссорились немного». «Вот как?» Богиня только усмехнулась такой забавной попытке скрыть правду. «Ведь понятное дело, что ритуал был довольно болезненным». «Да, так когда мы начнем, и что мне делать?» «Прямо сейчас и начнем. Облокотись на дерево, расслабься и позволяй своей фее взять столько эфира, сколько она захочет. А можно костер развести? Я от огня больше маны получаю», — спросил Владимир. «Этого не потребуется. Твои яблони сами поделятся с тобой силой, если потребуется. Ах да, еще потребуется твоя кровь». «Много?» — хмуро спросил он, потому что отдавать свою кровь другому довольно опасное дело. Да и нимфа его не предупредила об этом, хотя в сумке кровотворное у него было. «Не бойся, оттока ты не почувствуешь», — взмахнув рукой, из пор парня сама начала сочиться кровь и собираться во всеувеличивающийся шар, причем оттока он действительно не почувствовал. Даже тогда, когда, казалось бы, отдал уже целый литр, а ведь он не простой маг, а йог, но даже не почувствовал этого, что показывало, насколько сильна младшая богиня в своем лесу. Когда шар достиг размера головы младенца, нимфа хмыкнула и добавила несколько капель своей, зеленой и светящейся крови, после чего всю ее отправила внутрь дерева, в которое она впиталась как губка. Владимир не знал, что именно там сейчас находится эмбрион дочери нимфы, впитываясь внутрь кокона. «Готов?» – спросила Димитрида. «Готов», – ответил юный маг, и тогда-то все и началось. Астральным зрением Влад увидел потрясающее зрелище, как тысячи корней деревьев засветились от переполняющей их энергии, и вся эта сила направлялась к дереву позади него. Гордая и прекрасная нимфа вдруг превратилась в свою истинную форму древесного элементаля, покрывшись корой, ветками, лианами и всевозможными цветами. Она выглядела одновременно ужасающе и прекрасно. Особенно пугало просвечивающееся в трещинах коры зеленое свечение и пылающие зеленым цветом глаза без зрачка. Димитрида приложила одну руку к стволу яблони, а в другую притянула несопротивляющуюся пикси. Впрочем, даже если она сопротивлялась, то вряд ли бы ей это помогло. Нимфа подула и псевдоматериальную оболочку феи будто сдувает, оставляя маленький светящийся силуэт души, который трепетал, будто готовый в любую секунду исчезнуть как пламя на ветру, но вдруг он налился светом и силой, хозяин поделился с девочкой своими силами. Нимфа улыбнулась и отправила душу внутрь своей дочери, где и началась самая сложная работа по слиянию двух душ. Слить две души несложно, такое даже недоучка-некромант или маг душ может сделать, а вот сделать это так, чтобы слияние было сбалансированным, чтобы оба создания не потеряли разум и себя и не стали каким-то мерзким чудовищем. Вот это настоящее мастерство. Более того, одна из душ была тяжело ранена и пыталась выпить маленькую фею, что младшая богиня не давала сделать и компенсировала огромными затратами маны, да и Влад поддерживал своего фамильяра изо всех сил, постоянно чувствуя проходящие сквозь него от дерева огромные потоки энергии, от которых начала болеть душа и разрушаться тело. Но, конечно, нимфа не могла позволить этого и помогала ему восстанавливаться. Наконец, после бесконечно длинного по ощущениям, но на самом деле не занявшего и 20 минут процесса, души слились, даже четвертая оболочка встала на место и два ядра начали вращаться по орбите друг вокруг друга. К чему это приведет в будущем никто не знает, кроме Творца, но подобные души были хоть и редкостью, но бывали. У кого-то ядра сливались вместе, а кто-то потом раздваивался на две связанных друг с другом души и вечно искал свою половинку. Влад же всего этого не увидел, как не увидел он и того, что богиня размножила и усилила созданные им связи души, как не увидел он и выпавшую из дерева прекрасную молодую девушку с зеленой кожей, изумрудными глазами и красными волосами, которая, упав, обняла Влада и превратилась в обычную с виду девочку Вейлу, ровесницу парня и очень на него похожую с виду. «Живи счастливо, дитя мое», — сказала на прощание Димитрида, поцеловав обоих в лоб и отправляясь в сердце леса, чтобы восстановиться. Свое главное желание она выполнила, ее дочь будет сильной, здоровой, свободной и под защитой хорошего и сильного мага. О большем она не могла и мечтать, а там, кто знает, может быть, она еще увидится с ней через 100-200 лет, когда юноша умрет. Жизнь человека скоротечна для таких долгоживущих существ. Часть 33. В себя я пришел от того, что мое лицо кто-то облизывал. Открыв слипшиеся глаза, я увидел перед собой волчью морду, отчего сразу чуть Богу душу и не отдал. К счастью, моя раскалывающаяся на части от боли голова осознала, что волчок-то наш, то есть местный, прикормленный и приласканный мною еще несколько лет назад. «Рекс, прекрати, фу», — отплевывался я, но сил не хватало даже руку поднять. Вообще ощущение было такое, будто я решил снова свою душу разорвать после тяжелого похмелья и тренировки с Хайта. А вспоминая прошедший ритуал, ничем иным как пыткой я его назвать не могу. Нет, вначале все было неплохо, я делился своей маной с душой Пикси, а вот когда эту самую душу нимфа засунула в ствол, стало совсем хреново. Резерв мой уходил будто в бездонный колодец. Но это полбеды, как нимфа и обещала, дерево поделилось со мной силами. Да еще как поделилось. Я себя почувствовал надутым до предела воздушным шариком и поторопился превратить растительную энергию хотя бы частично в мою и отправить дальше к фее. Но будто этого было мало, напор все возрастал и возрастал. Если сравнивать ощущения, то можно это сравнить с тонким проводком, который подключили к линии высокого напряжения в десятки тысяч вольт и сотни ампер. Потому что я реально чувствовал, как выгорает и разрушается моя душа, не говоря уже о пусть и закаленном, но сугубо материальном теле, не предназначенном для такого. Уж не знаю, что нимфа сделала, но мою суть вдруг будто сжала прессом и начала постоянно восстанавливать. С этого момента я впал вообще в какое-то трансовое состояние, отрешившись от океана боли и постоянно разрушающихся и регенерирующихся души и тела. Мне уже было на все наплевать, лишь бы вырубиться поскорее. Даже и не знаю, согласился бы я на подобное, если бы знал заранее. Нет, Пикси мне дорога, но, я не могу дать на этот вопрос ответа. Это как у меня бы спросили, готов ли я и пожертвовать ради Ариэль жизнью, а вот черт его знает, как отвечать на этот вопрос. Хочется ответить «да», а подлая и трусливая часть душонки эгоистично говорит о том, что надо бы выжить самому, а ее потом и воскресить можно. Причем, что самое противное, у Ариэль таких бы вопросов просто не было, она бы точно меня спасла ценой жизни. Все, дожил, уже дурацкие вопросы в голову приходят. Вспомнил о кольце и хотел уже поменять камень и наложить на себя малое исцеление, как не увидел его на пальце. А, ну да, я же его в сумку положил перед ритуалом. Ну что же, надо как-то вставать. Приподняв голову, увидел, что на моей груди лежит обнаженная девочка, очень напоминающая чертами лица Рели или меня. Почти платиновый блонд длинных волос, симпатичный носик кнопкой, пухленькие губки. Вырастет, красавицей станет. Да, слава всем богам, я не отупел и догадался о том, что это нимфа. Да и духовная связь не даст соврать, хоть и пользоваться ей было реально больно. Что же такого она тут навертела? Рекс, обратился я к волку и, превозмогая усилившуюся головную боль, передал ему образ сумки. Принеси мне мою сумку, пожалуйста. Волк в ответ повернул голову. Мол, ты что тут, собаку нашел? Мда, совсем с ума сошел, с волком болтаю. Ладно, шантажист, я тебе мясо дам, вырезку. Волк тут же метнулся к сумке и принес ее в зубах, виляя хвостом, а говорят, что животные ничего не понимают, а волки в цирке не выступают. Ага, в первую очередь я выполнил свое обещание, дав серому кусок первоклассного мяса килограмма на 3, а потом уже достал свое кольцо, поменял камень и наложил на себя исцеление. Эх, как хорошо, прямо будто тепло растеклось по телу. Благо, что сам камень выступает еще и накопителем на 10 заклинаний, так что я потратил их все на себя с Пикси. Правда, называть ее так будет как-то неправильно уже, Мда, надо бы новое имя придумать. А самое главное, как объяснить матери, откуда я девочку притащил? А, была не была, скажу ради разнообразия всю правду. Тело было уже в порядке, а вот душа откликалась болью на любую попытку применения магии, так что без всякого усиления, отчего почувствовал себя немощным инвалидом, я поднял на руки своего фамильяра и поковылял домой. Или теперь она уже не фамильяр, черт его знает, уже жалею, что согласился на эту авантюру. Хотя был ли у меня выбор, вопрос риторический. Напоследок обернулся и обомлел, яблоня выросла раза в три больше, чем была, однако в энергетическом плане все было не так хорошо, выгоревшие аж до физического плана каналы, истощенная аура, по ней будто с десяток молний ударило и только чудом дерево еще живо. Однако понятно, что восстанавливаться ему теперь придется долго и я не в состоянии пока что помочь. А в это время, и не подозревая о произошедшем, Людвиг, Ариэль и Финиас сидели на террасе и пили чай с домашними кексами. «Не могу не отдать должное вашей готовке, мисс Спирс, или мне стоит вас называть миссис?» Как всегда вежливо, поинтересовался учитель Владимира у Ариэль. «Вы меня смущаете своей похвалой», покраснела девушка, взяв за руку своего будущего мужа. «Миссис же я стану только через неделю, так что обращайтесь ко мне пока что как мисс». «Мне уже стоит начать ревновать?» – спросил, улыбаясь широкой простой улыбкой Людвиг. «Был бы я помоложе, и мы наверняка поборолись с вами за ее руку и сердце. Но, увы, я старый, только рад, что молодые люди находят свою любовь. Мне напоминает это о моей молодости. Кстати, я слышал, что вы сегодня ездили к колдомедику», – спросил тактично Блэк таким образом, что, если будущие молодожены откажутся обсуждать с ним этот вопрос, им было проще отказаться. «Да, беременность подтвердилась, как и то, что у нас будут двойняшки», — радостно ответила Ариэль, которую совершенно не смущали подобные вопросы, так как к учителю своего сына она относилась как к собственному родственнику. Все же, ее собственная мама давным-давно умерла, а больше из родных у нее никого не было. Поэтому и относилась ко всем более-менее близким людям она крайне тепло и ласково. Меня удивляет, как Влад это все так быстро определил, на что у врача ушло немало времени в диагностическом кругу HR. «Пожалуй, у нас всех есть свои секреты и таланты», – кивнул Блэк, – «и это не делает нас хуже, это делает нас людьми. Впрочем, я сам, бывает, поражаюсь ему. Взять только одно из его предположений, брошенных недавно походя, невзначай, какое же», – поинтересовался Людвиг, который на самом деле не знал, как себя вести с Владимиром. Как отец, так слишком тот ведет себя взрослым и самостоятельным. Как друг, уже сам фон Шредер не мог заставить себя так вести с, по сути, мальцом. Это был первый раз, когда он в таком затруднении, именно поэтому беременность возлюбленной его так обрадовала. Уж со своими дочерями он разберется, как себя вести, да и детей, ведущих себя именно как дети, он любил. Правда, в глубине души он надеялся, что будут именно сыновья. Да и покоробило его высказывание Влада о его слабости, особенно когда Ариэль объяснила, как рождаются вейлы. «Мы обсуждали маховики времени. Это такие артефакты, которые позволяют путешествовать во времени. И парадокс, связанный с их использованием, когда попытка поменять что-то в прошлом приводит к исчезновению осмелившегося на это глупца», отпив глоток чаю, Блэк продолжил, и тогда Влад предположил, что, возможно, это и не маховик времени. «А что же?» С любопытством спросил Ариэль. «Телепортатор, только отправляет он не в другую часть света, а в другой, параллельный нам мир. И если человек не делает ничего, что влияет на этот самый мир, то маховик отправляет его обратно с новыми знаниями о прошлом, которые на самом деле настоящие для того мира. А вот если такой человек вмешивается, тогда либо артефакт оставляет его там или отправляет в другой параллельный мир уже с поправкой на изменения путешественника». «С чего он это решил?» – задал вопрос Людвиг. «С того, что по старым трактатам, путешествие во времени невозможно, по крайней мере для магов. Слишком уж много потребуется энергии, чтобы откатить время назад и вырвать уже ушедшие на перерождение души обратно. Настолько много, что всей энергии нашей Вселенной может не хватить на подобное. И самое же интересное, что после этого мой, КХМ-ученик, пошел играться со своей феей, оставив меня в размышлениях», усмехнулся Блэк. «Мне кажется, Рёдзинпаку его испортила, раньше он был серьезнее и собраннее, а мне нравится, что он стал непосредственнее», не согласилась Риэль. «Раньше он не любил объятия и моих поцелуев, что меня разочаровывало. Будто был только у себя на уме, вечно убегая тренироваться. А сейчас он будто учится заново жить. Странно, наверное, так говорить о 12-летнем мальчике. Дети взрослеют, меняются. Тем более не стоит забывать о переходном возрасте, сказал фон Шредер. Вот увидите, он еще притащит домой девчон. В этот момент рука Людвига, с зажатой в ней ложечкой с куском кекса, так и осталась в воздухе, не долетев до точки назначения. Ариэль и Финиас тоже замерли как истуканы, наблюдая, как по дороге из леса Влад тащит на руках обнаженную девочку его возраста, завернутую в один плащ. «Не думал, что это случится настолько скоро», — сказал Людвиг, опуская ложечку обратно на блюдце. «Слушайте», — обернувшись к мужчине, спросил у того Финиас, «а вы случаем не провидец? Так значит, ты согласился на неизвестный ритуал с нимфой и не сказал мне об этом? Я разочарован тобой, Влад. Нет, не тем, что ты мне ничего не рассказал, а тем, что ты пошел на это даже без какой-либо гарантии со стороны духа места, выслушав всю историю», — сказал мне Финиас. «Моего фамильера я положил пока что на диванчик в гостиной, она просто спала. Вы думаете, она согласилась бы на клятву?» — усмехнулся я, тем более что духи природы не лгут. «Не договаривают это, да, но не лгут. И все равно риск был слишком большим», — согласился с моими доводами учитель, понимая, что как раз-таки магическую клятву нимфа может и обойти, просто из принципа. В книге Лераха было немало примеров попыток навязать свою волю богам и духам природы, и все они очень плохо заканчивались, так как те не любят, когда смертные пытаются это делать. С другой же стороны, боги и духи природы всегда стараются следовать хотя бы букве договора, естественно, не без своей выгоды. Исключение только темные боги и демоны. Для них обмануть смертного — это что-то вроде дела принципа, свои засмеют, если не обманешь, лучше с ними вообще не связываться. Я риск осознавал и именно поэтому не хотел вмешивать вас, тем более что я с ней до этого был знаком, и она пусть и себе на уме, но все же мне помогала. Я не люблю оправдываться, но и отмолчаться уже не выйдет. «Себе на уме, говоришь?» — задумался Финиас, посмотрев на девочку на диванчике. «Так она сказала тебе, что это нимфа из дерева, посаженного тобой, родилась?» «Да, мне тоже показалось это сомнительным, но ощущения от сознания нимфы такие же, как от пикси. Правда, мне магией сейчас пользоваться больно, так что далеко я не лез, пришлось мне признать свой недуг». «Что? Почему?» — забеспокоилась Риэль, а Блэк начал накладывать на меня каскады чар, все больше хмурясь. «У меня для тебя две новости, хорошая и плохая. С какой начинать?» — спросил меня учитель. «Давайте с плохой», — сказал я, наслаждаясь объятиями Ариэль, хоть мне и было стыдно, что заставил ее волноваться. «По твоей душе и в особенности магическим каналам, будто наждачкой прошлись. Я не знаю, как она вообще не развалилась». Ариэль позади меня вскрикнула и прижала покрепче. «На восстановление уйдет несколько месяцев. Впрочем, срок можно будет уменьшить некоторыми дорогостоящими зельями и ритуалами. А какая же хорошая тогда? Скорость выработки и резерв маны выросли в несколько раз и почти достигли 2/3 от моего уровня, но еще больше выросла проводимость тела и души. Ты теперь сможешь без вреда для себя использовать гораздо большие усиления и мощные заклинания. Честно говоря, я бы и сам не прочь пройти такое, для получения столь быстрого результата», — ошарашил он нас. «Еще, судя по тому, сколько ты пропустил через себя растительной маны и праны, а также связь с нимфой, у тебя должна была сильно увеличиться склонность к растительной магии». «Так может, я понял, о чем ты подумал, но без нимфы, которая будет держать и восстанавливать твою душу, такой фокус повторить не получится. Да и полностью восстановишься ты только лет через 10, душа не резиновая, у всего есть последствия. Так что радуйся полученным плюсам и помни, что все могло кончиться печально. Тебе невероятно повезло, что нимфа решила сыграть с тобой относительно честно, хотя мы и не знаем, какие еще последствия будут в будущем», — отчитывал меня Блэк, и я в общем-то был согласен с ним. «Расслабился я в Ридзинпаку, ой, расслабился. Привык к полнейшей безопасности и честности тамошних обитателей, да и не только. Что Блэк, что Ариэль, что Жаклин, все они относились ко мне хорошо, а опасностей, по сути, никаких и не было. Ну, было нападение однажды браконьеров, так вейлы их так поджарили, что сначала пришлось их в больницу везти, а уже потом в Аврорат». «Я понял, учитель, больше такого не повторится, как минимум я подойду за советом к вам или Ариэль. Надеюсь, что ты действительно понял, А сейчас пойдем посмотрим на подарок нимфы. Подняв девочку леви корпусом, он потащил ее в подвал, где у нас был официальный ритуальный круг для домашних ритуалов. Людвиг тут еще не был и удивлялся такому сооружению у нас дома, ведь, по сути, ритуальная магия не одобрялась министерством, а та, что на крови, была еще и под запретом. Так что нахождение подобного у тебя в подвале вело как минимум к тщательному обыску с привлечением отдела тайн для проверки на применение запрещенных ритуалов. Причем за саму проверку ты еще и заплатишь из своего кармана. Там, Финиас вытащил свой уменьшенный диагностический круг, по типу моего. Только взмахом палочки поменял некоторые руны местами. Исследование магических существ, людей, мужчин и женщин проводится немного разными цепочками рун. Положив девочку в центр, он начал создавать в воздухе палочкой десятки невербальных чар, которые попадали либо в сам круг, либо в нимфу, и создавать различные графики и матрицы прямо в воздухе. Все они были довольно сложны, и только создавший их специалист может разобраться, что значит те или иные комбинации рун. Простого метода, чтобы запустил чары и у тебя на бумаге все было написано, пока что нет, и кстати именно это одна из причин для создания магического компьютера. Подсоедини его к кругу и сможешь сразу получать результаты в удобоваримой форме. Блэк же выезжал на мастерстве и опыте. «Интересно, очень интересно», — сказал нам Финиас через целый час работы. Но несмотря на продолжительность, никто из нас так и не ушел, зачарованно наблюдая за работой мастера. А он нас и не гнал, тем более что для меня это часть обучения, а остальные и так без объяснений ничего не поймут.